Глава 16. Александра. Смотрю на мужчину, что сейчас крепко держит меня на руках и куда-то несет, и не могу поверить. Это он. Во мне все буквально тянется к нему. Я даже почувствовал волчицу. Неотчетливо. Но я поняла, что и она рада наконец-то повстречать своего волка. В какие странные игры судьбы мы попали. Вальтер спас Элис. Дерек – меня. Словно чувствовал, что я предназначена для его брата. Может, это еще одна причина нашей тяги друг к другу. Не знаю, как и возможно ли это, но мне кажется, наши вторые сущности чувствовали, что мы должны принадлежать их родственнику. Пока я задумывался о случившемся, меня принесли в незнакомую комнату. Темно-коричневые стены, почти белая мебель. Смотрелось все это стильно и со вкусом. Кожаный диван с подушечками находился в центре комнаты. Здесь же был и камин, очень похож на тот, что в моей комнате. Стеклянный столик с белой вазой на нем и шикарным букетом. Неожиданно. Ничего больше не успела рассмотреть, так как меня отнесли в следующую комнату, и она была противоположностью предыдущей. Светлые стены, почти белые, с черным рисунком. Пол выложен каким-то белым деревом или паркетом. Но больше всего меня привлекла огромная кровать в центре, сделанная из темного дерева и накрытая черным покрывалом. Вот это размерчик! Вижу, ты оценила. Мягкий шепот над ушком заставил меня вздрогнуть. У тебя очень интересный дизайн комнат, произнесла, продолжая рассматривать комнату. Как ни странно, но пара книжных шкафов и черных кресел были именно в этой комнате. Какой-то инь и янь. Я не знал, что выбрать. Мне хотелось темную комнату и светлую. Мне предложили вот такой вот вариант. Как надоест, переделаю. Пожал он плечами. И так же, как я, стал осматриваться, словно он здесь впервые. А мне нравится. Правда, моя комната мне нравится еще больше. Одна только кровать с балдахином чего стоит. Я словно принцесса там. Я надеюсь, что моя спальня тебе понравится больше, так как в ближайшее время я не собираюсь тебя отсюда выпускать. От такого откровения я покраснела еще сильнее, но меня тут же притянули к сильному телу и развернули лицом. Взгляни на меня. Не приказ, а просьба, судя по нежному голосу. И я повинуюсь. И я понимаю, что, возможно, сильно напираю. Но не могу по-другому. Я так сильно хотел тебя найти, даже собрался отправляться на поиски после дела. А ты сама меня нашла. Я не мой брат, который боится расставаться со свободой. Хотя сейчас он, наверное, думает иначе. Мне хотелось стабильности и обычного семейного счастья. Несмотря на то, что я так молод, я уже нагулялся. Я видела, что он говорит искренне, и была так счастлива. Правда, немного обидно, что он только собирался отправляться на поиски. Я-то ищу его уже давно, но я готова простить все, лишь бы он был теперь всегда рядом, и только моим. Заходя в комнату, я стеснялась его. Мы ведь, по сути, знакомы меньше часа, но я просто не могу справиться со всеми теми эмоциями, что бурлят во мне. Как вообще можно противостоять такой тяге? Решено, скромницей побуду завтра. Да и поговорить и узнать друг друга мы сможем чуть позже. На это у нас теперь есть вся жизнь. А сейчас я хочу лишь свою половинку. Я тоже хочу тебя, и хватит слов. Я так давно тебя искала, что сейчас просто обязана пометить, чтобы знать, что ты только мой и никуда не убежишь. Выпалил я, хватая за его шею, притягивая к себе еще ближе. Меня тут же обняли и сжали сильнее, смотря такими горящими глазами. «Твое желание – закон», – довольно прорычал он. А дальше началось наше безумие. Именно таким я и представляла свою первую встречу с истинным. Меня подхватили под ягодицы и отнесли на кровать, куда аккуратно уложили. Не разрывая страстного поцелуя, Вальтер накрыл меня собою. Я не могла оторваться от него, постоянно хватаясь то за сильную шею или накачанные руки. А какие у него мощные плечи! Ты моя мечта и награда за длительные поиски, и теперь я буду наслаждаться. Его горячие поцелуи перешли на ушко, которое он слегка прикусил. Затем волк начал терзать мою шею, слегка прикусывая место, где должна стоять метка. От таких ласк я уже вся горела, но мне нужно больше. Да и почему мы все еще одеты? Недолго думая, резким движением руки разрываю его футболку, вызывая довольный смех. Теперь я могу насладиться видом такого привлекательного тела. Толкнув его в грудь, резко перевернула и уселась сверху. Оказывается, оседлать такого мужчину еще то наслаждение. Смотря в пылающие глаза, провожу рукой от шеи к груди, задеваю ноготками каждый кубик на прессе, вызывая его рычание. Шикарен, а главное, только мой. Хочешь поиграть? Мурлычет волчара, сжимая мои ягодицы. Можно, но я хочу посмотреть на то, что теперь принадлежит мне. Сказав, наклоняюсь и прикусываю сосок. Знаешь, и я не против осмотреть тебя. И так хитро смотрит. Мгновение, и верх платья разрывается на две половинки, выставляя на показ один из подарков Дерека. Белый лиф почти не оставлял полета для фантазии, так как кружево еле скрывало грудь. Рычит он, садясь, и берет в плен вершинку, что так соблазнительно манит. Такой ласки оказалось достаточно, чтобы получить первую разрядку. Я содрогнулся в его руках, сжимая сильные плечи. Глаза закатились, и мой счастливый стон наполнил комнату. «Не так быстро, родная, мы только начали», — сказал и повалил на кровать, накрывая меня опять своим телом. Я отчетливо почувствую его желание, и не маленькое такое. Выгнувшись, потерлась о возбужденную плоть, заставив застонать такого сильного и желанного мужчину. Его голова находилась на моей груди, где жадные губы продолжали терзать вершинки грудей. Сильные руки путешествовали по моим ногам. Вот она заскользила от щиколоток, прошла по коленке и теперь забралась под подол бывшего платья. Трусики на мне задержались буквально на секунды, так как с треском были разорваны и откинуты назад. Темная макушка стала спускаться ниже, прокладывая дорожку из влажных поцелуев по животу и еще ниже. Я вся горела и не знала, как это остановить. Голова отказывала слушать и думать, и я, вцепившись в простыни, металась по постели. Только хотела выбраться из-под своего мужчины, чтобы хоть как-то остыть, как меня вернули на место и властно развели ноги. Взгляд хищных глаз. И вот губы Вальтера накрывают самое сокровенное, принося неописуемое удовольствие. «Моя малышка, ты уже готова», — мурлыкал он, проводя языком по губам и задевая комочек нервов. «Прошу, хватит мучить», — стонала я, вцепившись в черную макушку руками. «Как пожелаешь». Довольный голос, и вот он отстраняется, а я готова рыдать от этого. «Вернись», — прорычала, смотря на довольное лицо волка. Он, кстати, не спеша снимал джинсы, но не переставал поедать меня глазами. «Я никогда не уйду», — сказал и отбросил ненужный предмет одежды. Стал подкрадываться ко мне. «Давай из тебя уберем все эти тряпки». Я не успела ответить, как платье было вконец испорчено и откинуто в сторону. Следом полетело белье. Теперь я лежала абсолютно нагая, но этот факт впервые не смущал меня. «Мое совершенство», — прорычал волк перед тем, как впиться в мои губы. Вальтер улегся среди моих широко разведенных ног и, продолжая страстно целовать мои губы, начал проникать в меня. Довольный стон обоих наполнил комнату, когда плоть вошла полностью. «Ну и большой же он!» «Тебе не больно? Ты просто такая узенькая, боюсь навредить тебе», — простонал он в мои губы. «Все хорошо, дай мне пару секунд, чтобы привыкнуть». И мне дали. Волк не двигался, продолжая терзать мои губы и шею. И лишь когда я сама выгнулась, намекая на продолжение действий, мужчина начал нашу игру любви. Его тягучие нежные движения заставляли стонать все громче. Это, конечно, все прекрасно, но мне хотелось большего, поэтому, сильнее вцепившись в плечи и обхватив бедра своей пары, я стала двигаться чуть быстрее, заставляя и его увеличить темп. И вот тут слетели его тормоза. О нежности было временно забыто, так как нас накрыла просто звериная страсть. Вальтер мощными толчками буквально вдалбливался у меня, заставляя взлетать к небесам снова и снова. В один из таких моментов я не поняла, как вцепилась в его шею зубами, ставя метку. Спустя секунду получила ответную: «Теперь все правильно». Наш марафон продолжался, мне кажется, часы. Кровать билась о стену так, что я думала, еще немного, и она рухнет на нас. Только самый глухой, наверное, сейчас не слышал, как мы счастливы. Ну и пусть. Я и так долго ждала этого момента. Когда я вконец выбилась из сил, меня поудобнее устроили на огромной и сильной груди. «Спи, моя хорошая, я буду охранять твой сон», — слышался голос любимого издалека. Засыпала я, наслаждаясь тем, как меня гладят по голове и дарят легкие поцелуи в районе метки. «Люблю», — улыбаясь, сказала я, уплывая в царство Морфея. Элис. Смотрю на удаляющуюся счастливую пару и дико завидую. Нет, я очень рада за Вальтера, но кое-что понять так и не смогла. Если у него и так была девушка, то зачем он мне предложил встречаться? Или они поругались, а теперь снова сошлись? Но почему он так смотрел на нее, словно впервые видит? Да и слова старшего Альфа о поздравлении. И что значит «истинное»? Кстати, это слово они и ко мне применили. Только непонятно, почему я должна быть истиной для этого самодовольного нахала, что сейчас сидит напротив меня и пыхтит, как ежик. Пока мужчин не было, я успела поговорить с хозяйкой дома Еленой и ее дочерью Софьей. Одна и другая вызвали во мне лишь светлые чувства. Лена оказалась очень гостеприимной, сказав, что комната для меня будет вскоре готова. Оказывается, Вальтер забыл предупредить, что едет не один. Как по мне, так он думал, что мы будем жить в одной комнате. Только вот случилось непредвиденное, и теперь мое предполагаемое место заняла другая. Как ни странно, но я не злилась. Да, было грустно, что меня променяли, но я видела счастье в его глазах и была очень рада. Что бы между нами не было, но я была благодарна этому волку за спасение. Да и чувства у меня к нему были сомнительные. Когда он меня целовал, я не чувствовала искры между нами. Словно все было неправильно. Зато как я загорелась, когда Дерек поцеловал. Самый сладкий поцелуй в моей жизни. Ну, я, конечно, в этом не признаюсь. Сейчас надо выяснить, как быть дальше. Знаете, комната — это хорошо, но мне кажется, я здесь не к месту. Вальтер ушел, и мне как-то некомфортно. Промямлил я, вертя в руках бокал с мартини. «Элис, что за глупости? Ты гостья, мы будем рады, если ты погостишь», — мягко сказала женщина, гладя по ладошке. «Ты моя пара, и вообще-то должна жить здесь, так что осваивайся», — выдал волк, пристально смотря на меня. «Ну вот что за невыносимый тип? Я тебе уже сказала, что ты мне не нужен. Да и парой я уже несколько раз была за последние 10 лет. Спасибо, хватило. Я лучше сама по себе буду. Так проще и комфортнее», — сказала ворчливому волку. Правда, после моих слов Лена и Дерек удивленно смотрели на меня. «Как это была парой? Ты только моя!» — взревел он, подскакивая ко мне и заключая в крепкие объятия. «Я ему что, кукла, что ли, чтобы обниматься?» «Да отпусти же ты меня!» — ворчала я, стараясь выбраться из огребущих ручищ. «Должна признать, очень привлекательных. Красивые руки — мой фетиш». Чем дольше он меня удерживал, тем меньше мне хотелось выбраться. «Да что такое? Я ведь дала себе слово, что больше не буду никому игрушкой. С меня хватит, я умею учиться на ошибках, особенно если они так тяжело давались». «Не отпущу, пока не поговорим. Рассказывай, что там с парой», — спокойно сказал он, продолжая удерживать. И как бы я ни старалась вырваться, у меня ничего не получалось. «Элис, девочка, давай поговорим», — начал говорить он успокаивающим голосом. «Да еще и таким манящим». Вдруг я почувствовала давление. Так бывало, когда Альфа пытались воздействовать на меня. «Вот ты какой! Я только на миг подумала, что ты отличаешься от других. Как сразу разочаровываюсь». «Ладно, давай поговорим, но после того, как ты меня отпустишь». «Дерек, не дави на девушку. Видишь, ей тяжело. Отпусти, дай ей расслабиться», — серьезно сказала хозяйка. «Но, мам!» — простонал он, нехотя раскрывая руки. «Не мамкой живо!» — прорычала Лена так, что я же вздрогнула. «Вот тебе и белый ангел. Да она командир от Бога. Я начинаю восхищаться этой женщиной». Счастливо выбралась и села поближе к хозяйке. И все это под пристальным и недовольным взглядом Дерека. «А ты, оказывается, маменькин сынок». «Итак, Элис, расскажи, что ты имела в виду под парой? Прости, но единственной можно стать лишь раз в жизни?» Ее слова озадачили. «Я, честно, не совсем понимаю. Просто те альфы, что покупали меня, говорили, что я их пара. Кто-то сразу говорил, что больше, чем любовница, мне не стать. Я не понимаю понятия «истинная пара». Вы же не хотите сказать, что все те сказки про жизнь до гроба с одним единственным правда? Я, конечно, люблю почитать романы, но в сказку верить я перестала давно. Да и какая сказка с моим-то образом жизни? Пытаюсь выжить, убегаю, скрываюсь. Меня ловят, продают, а там как повезет». «Тебя больше никто не тронет», — прорычал волчара. «Даже ты?» — смотрю и смеюсь. «Ну давай, скажи. Покажи Альфу, собственника и нахала». «Если так тебе будет комфортней, то даже я». Сказать, что я была поражена, это ничего не сказать. Удивленно смотрю на него и не верю в сказанное. Он действительно согласен меня не трогать. «Я могу уехать?» «Можешь, но давай ты погостишь у нас. Вальтер не просто так тебя привез. Он сказал, что ты искала спокойное место, где можно было бы отдохнуть. Так побудь гостей. Да и еще брат проговорился, что обещал тебе найти всех тех, кто причинил тебе боль. Я присоединяюсь к нему. Так что, думаю, ты не против будешь задержаться, чтобы взглянуть ему в глаза». А вот это подкупало как ничто. «Да я хоть жить здесь останусь, лишь бы увидеть те рожи за решеткой». «Вижу, ты согласна. Тогда позволь проводить тебя до твоей комнаты». Он встал и протянул руку. Смотрю и думаю, брать или не брать. Дерек ведь сейчас был искренен. Я чувствовал, что он говорит правду. Он найдет всех тех негодяев, что навредили мне. Ладно, была не была. Под счастливый взгляд Елены я приняла его руку и позволила проводить себя. Пока мы шли, я восхищенно осматривалась. Неужели я действительно смогу здесь пожить? Не дом, а самый настоящий дворец? Интересно, что тут есть, кроме комнат? Вот так вот, разглядывая все подряд, начиная от картин, что висели буквально везде, до изящных светильников на стенах, я не заметила, как мне подвели к резной двери. Она, кстати, тоже была произведением искусства. Рисунок, вырезанный на двери, напоминал лес с горами вдали. «А твоя комната далеко?» — неожиданно спросила. «Странно, но мне хотелось надеяться, что он будет недалеко». Взглянула на довольного волка, что чуть не урчал от удовольствия. «И чего это с ним?» «Моя комната соседняя. Если понадоблюсь, смело стучи. Кстати, здесь же находится и комната Вальтера. Но, думаю, там мы лишние». И тут мы услышали такие стоны, что даже меня пробрало. «Надеюсь, они хотя бы ночью дадут нам поспать», — усмехнулся волчара, поглядывая на соседнюю дверь. Оттуда и были слышны стоны вперемешку с ритмичными ударами. Мне даже представить стыдно, чем они там заняты. «Я пойду, спасибо». И уже хотела было скрыться за дверью, как меня схватили за руку. «Элис, прости меня. Брат сказал, что тебе тяжело доверять таким, как мы. Но прошу, дай мне шанс. Я докажу, что могу быть достойным тебя. Обещаю не приставать, пока сама не захочешь». И вот здесь он улыбнулся так обаятельно, что коленки затряслись. Красив, даже очень. Даже не верится, что такой мужчина посмотрел на такую замухрышку, как я. В принципе, что я теряю? Задержаться мне придется, как и видеться с ним. Избегать все равно не получится. Подстраиваться под ситуацией я могла лучше всего, поэтому молча кивнула, увидев облегчение и надежду в его глазах. «Лишь один шанс. А больше мы не прошу». Улыбнулся он, целую венку на запястье. От такой простой ласки по телу прошел жар. Что он там говорил про истинных? Надо бы мне поскорее с этим ознакомиться. «Отдыхай. Я приду за тобой, когда накроют ужин». «Спасибо». И пока он не успел сказать что-то еще, предательски сбежала в комнату и закрылась. Ох, и непростые деньки у меня начались. Но так даже лучше. Провела пальчиками по месту поцелуя и улыбнулась. Я дам тебе шанс. И надеюсь, ты его не профукаешь.